В первую неделю обычно мало что происходит». «Но это твоя первая неделя в старшем классе», — возразила Маргарет. «Разве это не здорово?» «Не очень», — ответил я. Антикоагулянт уже почти весь был закачан, и поэтому Маргарет налила в емкость ярко-синий кондиционер, чтобы подготовить кровеносные сосуды к поступлению формальдегида. Она села. «Завел новых приятелей?» «Да», — сказал я. «За лето в город приехала целая новая школа, так что я удивительным образом расстался с ребятами, которых знал с подготовительного класса. И все новенькие, конечно, захотели дружить с чокнутым парнем. Это было очень мило». «Ты не должен так подшучивать над собой», — заметила она. «Вообще-то я подшучивал над тобой». «И это ты тоже не должен делать», — сказала Маргарет, но в ее глазах я видел едва заметную улыбку. Она снова встала, чтобы добавить в насос следующие препараты. Теперь, когда два первых компонента уже закачивались в тело, Маргарет начала замешивать настоящую бальзамирующую жидкость. Увлажнитель и смягчитель воды, чтобы не разбухали ткани. Консерваторы и бактерициды, чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии, насколько это возможно в данный момент. И красители, чтобы придать коже розоватый оттенок. Главной составляющей был, конечно, формальдегид. Сильный яд, который убивает все бактерии, усиливает жесткость мышц, протравливает органы. А это, собственно, и есть бальзамирование. Маргарет добавила внушительную дозу формальдегида и густой зеленый ароматизатор, чтобы приглушить едкий запах. В емкости насоса поднялся настоящий вихрь ярких красок, как и в граниторе на заправке. Примечание. Гранитор — оборудование для приготовления охлажденных десертов, типа фруктовый снег, из фруктовых пюре, соков, сиропов и слабоалкогольных напитков. Маргарет закрыла емкость и проводила меня до задней двери. Вентилятор едва работал, и находиться в помещении при такой концентрации паров формальдегида было небезопасно. На улице уже стемнело, и городок погрузился в почти ничем не нарушаемую тишину. Я сел на ступеньку, а Маргарет прислонилась к стене, поглядывая внутрь через открытую дверь, чтобы вовремя заметить, если что-то пойдет не так. «Домашнее задание тебе уже дали?» — спросила она. «Я за выходные должен прочесть введение большинства учебников. Это все должны сделать. А потом надо написать задание по истории». Маргарет посмотрела на меня, стараясь казаться беззаботной, но ее выдавали плотно сжатые губы, да и моргала она слишком часто. Это означало, что ее что-то беспокоит. «А тему ты получил?» — спросила она. Я постарался сохранить безразличное выражение. «Крупные фигуры в американской истории. Джордж Вашингтон? Или, может быть, Линкольн?» «Я уже написал». «Здорово», — похвалила Маргарет, но было видно, что она хотела сказать совсем не это. Помолчав, она перестала притворяться. «Ты предлагаешь мне самой догадаться, или все-таки скажешь, о ком из этих твоих психопатов ты написал?» «Это не мои психопаты. Джон». «О Деннисе Рейдере», — сдался я, глядя на улицу. Примечание. Деннис Рейдер родился в 1945-м. Американский серийный убийца, обвинен в убийстве 10 человек в период между 1974 и 1991 годами и приговорен к 10 пожизненным заключениям. Его поймали несколько лет назад, и я подумал, что тут есть связь с сегодняшним днем. Джон, Деннис Рейдер — убийца СПУ. Он преступник. Тебе дали задание написать о замечательных личностях, а не... Примечание. СПУ — псевдоним, которым Деннис Рейдер подписывал письма в газеты. Учитель говорил о крупных фигурах, а не о замечательных. Так что плохие ребята тоже попадают в эту категорию, — заметил я. Он даже сам предложил как вариант Джона Уилкса Бута. Примечание. Джон Уилкс Бут. 1838-1865. Американский актер. Убийца президента Авраама Линкольна. «Между убийцей политика и серийным убийцей большая разница». «Знаю», — ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Поэтому и написал то, что написал». «Ты и правда сообразительный парень», — сказала Маргарет. «Говорю это без всякой иронии. Вероятно, единственный, кто уже сделал задание. «Но так нельзя. Это ненормально, Джон. Я надеялась, ты уже вырос из этой своей одержимости душегубами». «Не душегубами», — возразил я, — «серийными убийцами». «В этом различие между тобой и остальными, Джон. Никто не видит тут никакой разницы». Она вернулась в морг, чтобы заняться внутренними полостями трупа. Вывести желчь и яд, очистить тело полностью. Стоя в темноте, я смотрел на небо и ждал. Не знаю чего.